Какой чудесный в небо вырос гриб, землю усеяло птицами вмиг. Нет никого, куда ни погляди, я не хочу веселиться один. В черные дыры ключи, заблудшая душа дитя луны. В поисках тишины, сенсоры напряжены. Прошу меж убитых идти поживы. Гриб над кучей мертвых мнений, все без изменений, паттерн неких измерений. Инфицированный разум, зафиксируй положение за плечами тени. Замечали теле пепел с неба в свете бархатной луны. Я соревнуюсь, беги с ветром, клянусь, они слепы. На вакаин века тени идут следом, и я слышу смех. В комнате полный зеркал, нет никого, где бы я ни искал. Куда ни глянь, вижу только себя. Нет ни окон, ни двери, ни ковра, куда смог бы срыгнуть свои мысли от врата. В голове вата, я хочу обратно, но чувствую, что не обрадует правда. Тяжесть утрат мне поможет отрава. Я кричу лучами кислоты, лучами скорости, чая и кофе, отчаянный молодость. Сигареты наклонности, хочу бежать, но парю в невесомость. Что мне предложит ваш ёбаный мир? Кроме похвал, кроме рукопожатий. Планов на будущее с меня хватит, но голос сзади мне шепчет вдруг кричи о помощи. Звезды покажут путь, луна укажет все тем, кто отважится, да мне так кажется. Кратеры ночью в глазницах у каждого. Курю дерьмо, вижу ничего важного. Вижу себя, где же друзья? Пальцами рву веки, вспомнить то я. Птица над небом, паря замерла. Собрался с духом, разбил зеркала.